하샬랄라. Бывший новый нынче снегопад, и дверь на входе снегом замело, и нет следов, один полночный мрак, как будто здесь давно все вымерло. Но заново протопчет след во след, кто сам идет и те, кого ведут. И как сказал пророческий поэт, народа тропы здесь не зарастут. Лучше б он ошибся, не беда, но что изменит парочка цитат? Он бредил волей музы иногда, у нас побредит волей те сидят. С бутылкой площадь с Ленина прошел, и вонь такая, кто-то сутрича. Проехал Золотарь нехорошо, а я уж заподозрил Ильича. Все, что было, перетру. Девчонка в школе старостой была, сегодня в стеклотару поутру, чтоб накатить бутылки понесла. Жизнь разбросала юности друзей, кого в Чечню, кого забрал Афган, кого в тюрьму, кому стакан налей, а кто-то в наркоте попал в капкан. Подруг мы любим только одну ночь, и первых своих жен не узнаем, и называет дядя папа и дочь, и он живет нализанный котом. А жены не помыть, не постирать, машины, шмотки, деньги на уме, дешевле выйдет уличная блядь, а что в кровати, там различий нет. Итак, на бывший новый снегопад, Тверской уже затих к закату дня. Уж полночь и трамваи не звенят, какое им всем дело до меня. Я припозднился нынче с пассажком, неужто здесь никто не подберет? Нет, воронок подъехал за углом, сейчас квартал до правды довезет. Какая-то девчонка на Тверской на Старо-Воробьевскую зовет. Ашалала.